Зачем? Да, Паша, зря тебе Анька умным назвала. Ты тормоз, простых вещей не понимаешь. Объясняю для альтернативно одаренных. Я хочу перейти на сторону Янки, но ты же русский. Да, русский. Но фишка в том, что мне эта народная Россия и нахрен не упала. Я тут кое-что разузнал об этом совке номер два. Спасибо покойнику. Вован покосился на труп Резунова, и меня туда не загонишь. Повторение пройденного, нет уж, увольте, сыт по горло. Мой отец всю жизнь горбатился рабочим на заводе за почетную грамоту и за водку по праздникам, а мать, что она видела? Тряпки у спекулянтов втридорога до очереди дикие за колбасой, не тебе за границу съездить, не шикануть, не просто пожить по-человечески. А меня эта страна кинула в Афган, интернациональный долг исполнять, оно мне было надо, можно подумать, я этим азиатам, которые в меня стреляли, с детства мечтал дорогу мастить в светлое будущее. Я сам свою судьбу сделал, с мясом вырывал ее из чужих глоток. У меня в теле искусственных дырок больше, чем у тебя природных. А теперь что, все псу под хвост? Нет уж, дудки. Подожди, Володя, в здешней России частное предпринимательство разрешено. Чего тебе еще нужно? Делай свой бизнес, и, дурак ты, студент, бизнес бизнесу рознь. Высоко взлететь тебе не дадут, подрежут крылышки, чтоб не сильно отрывался от коллектива. А ходить строем, с песнями да флагами, в эти игры я не игрец. Мне нужен дом-дворец и бабок полные карманы, чтобы на крутых тачках рассекать да сочных тёлок трахать. И чтобы халдеи в кабаках передо мной угнулись и в глаза глядели преданно. Хозяином я хочу быть, а не быдлом, понял? Нет, вот и все мое светлое будущее, Паша, и за него я буду драться. И драться я буду вместе с американцами, потому как зараза это... Про всеобщее равенство и братство, из этой твоей народной России по всему миру поползет, если ее не остановить. А остановить ее могут только янки, больше некому. Павел молчал, ошеломленный исповедью бывшего братка, не зная, что ему возразить. А это есть мой последний шанс. Вован кивнул на катер. Анжелка сообщила по старой дружбе. Вызнала она у одной важной шишки, что всех нас хотят отправить в Москву, в научный институт. Типа как подопытных кроликов, ждут только приказа, который может прийти со дня на день. Нравится перспектива, мне такой расклад не в жилу, и от Москвы до Америки далековато. А рассказал я тебе все это по одной простой причине. Хочу я, чтобы вы уплыли со мной, и ты, и твоя американка. Усек, вы же мне потом еще и спасибо скажете. Они говорили по-русски, и Мэрилин их не понимала, но она подозревала неладное. Павел чувствовал ее напряжение. Усек, спасибо, но я с тобой не поеду. Разные у нас дороги, Володя. Жаль. Протянул Вован, глядя на него из-под лобья. Жаль, студент. Ну что же, каждый выбирает свою дорогу, это ты верно заметил. Ты свою выбрал, я тоже. И поэтому... Подожди, перебил его Павел. Я не поеду, а вот Мэрилин. Она хочет вернуться к своим. Махнем не глядя, Вован ухмыльнулся. Такой расклад мне нравится. Твоя Маша получше моей Яньки будет. И посвежее, и поумнее, и к тому же американка. Заметана. Дарю тебе Анжелу, владей, если сумеешь найти, в какой койке она обосновалась, и вытащить ее оттуда. Мэрилин, сказал Павел, не слушая бывшего бандита. Этот парень хочет плыть на Кубу и готов взять тебя с собой. Ночь темная, катер маленький и быстрый. Через пару часов ты будешь у своих. Это твой шанс, другого не будет. Решай, времени мало. Нет, ответила Мэрилин. Я не поеду. Ты его боишься? Да он тебя и пальцем не тронет. Наоборот, он будет тебя беречь. Ты же для него живой пропуск. Ты не понял, Павел? Она назвала его именно Павлом, а не привычным полом. Я хочу остаться, но не здесь, а с тобой, потому что иначе я тебя потеряю. Ты ведь со мной не поплывешь. У меня было время еще раз хорошенько обо всем подумать. Этот мир, он для меня чужой, и здешняя Америка, против которой все воюют, это не моя Америка, где я родилась и выросла. И в этом чужом для меня мире у меня есть только одна точка опоры. Ты, я люблю тебя, и пойду за тобой куда угодно. Я остаюсь. Павел почувствовал, как мир вокруг него закачался и поплыл. Такого он никак не ожидал. Да. Подумал он, женщина – это загадка, которую не дано разгадать ни одному мужчине. Истина старая, но не переставшая от этого быть истиной. Мэрилин, Марина. Из состояния полного обалдения его вывел голос Вована. «Ну, вы закончили прощаться?» – нетерпеливо спросил он. «Хорош сюсюкать, время не ждет», – и добавил, обращаясь к Мэрилин. «Go with me if you want to live». «Но», – спокойно ответила она, – «один стайхере». «Ну и черт с тобой», – зло бросил бывший бизнесмен, и Павел готов был поклясться, что он обдумывает, не забрать ли ему Мэрилин силой. Но этот вариант Вовану не подходил. Увези он девушку под угрозой оружия, она как только они доберутся до американцев, тут же выложит им все, и на этом песенка братка будет спета. Положить бы вас обоих, голубки, рядом с Федей, для порядка, ну да ладно, мы все-таки земляки, нас тут всего четверо. Не изображая из себя благородного рыцаря, подумал Павел, кидаться на меня с ножом тебе не с руки, ты знаешь, что я вооружен, и буду защищать и себя, и Мэрилин. А стрелять ты не будешь. На берегу полно пикетов, поднимется тревога, включит прожектора, и тебя вместе с твоим катером изрешетят из автоматических пушек и пулеметов прежде, чем ты успеешь отойти на безопасное расстояние. Секунду помедлив, Вован навалился всем телом на катер, зашипев от боли в раненом плече, и столкнул его в воду. Силушкой бог его не обидел, зато обделил кое-чем другим. Фыркнул и заработал мотор, почти беззвучно. За кормой катера вспух белый бурун, и маленькое суденышко стало быстро удаляться от берега. «Почему ты его не застрелил?» – спросила Мэрилин, когда катер исчез в темноте. «Он ведь убил русского солдата. Я не хотел стрелять в спину. Он выбрал свою дорогу, пусть он сам встретит свою судьбу». Через несколько дней Павел Каминский и Марион Клинчерли поднялись на борт крейсера «Ярослав Мудрый», уходившего в Кронштадт для замены орудийной башни, разрушенной американской бомбой. До трапа корабля их провожал лично капитан Пронин, проклинавший судьбу злодейку. Вместо четверых ценных кадров в Москву отправлялись всего двое. Атаман ямайской шпаны пропал без вести, а в день получения распоряжения из Москвы исчезла Янка-пулеметчица. Ничего особо таинственного в ее исчезновении не было. К этому времени Анджела уже поняла, что ее военно-полевой роман с комиссаром Мазуровым перспективы не имеет, а скромная роль походно-полевой жены певицу не прельщала. Анджела сделала выводы и ждала только подходящего случая. И такой случай подвернулся. К левому флангу русских войск примыкал правый фланг немецких войск, и после одного из боев в госпитале, при котором находилась Анджела, оказалось несколько раненых немцев, в том числе два офицера. Оба тевтона принадлежали к семействам потомственных прусских военных, имели перед фамилиями приставку фон, и вскоре за ними прибыл представитель союзников. Сухопарый и поджарый оберст с моноклем в глазу. Его приняли по высшему разряду, в честь товарищей по оружию был организован банкет, на котором Анджела исполнила несколько песен. Осталось неизвестным, каким образом ей, не знавшей ни слова по-немецки, удалось в режиме блицкрига очаровать германского полковника и договориться с ним, однако факт оставался фактом. Забирая из русского госпиталя своих раненых, тевтоны ухитрились прихватить вместе с ними Янку-пулеметчицу, причем так ловко, что этого никто не заметил. Дороги разошлись, четверка пришельцев из иной реальности распалась на три части. Из боевого донесения эскадренного миноносца Уснавы Купер, залив Гуаканаиба, 13 июля 1944 года, 2 часа 4 минуты. Радиолокатором обнаружена малоразмерная быстроходная надводная цель, Пилингзюит, дистанция 3 мили, сближение. 2 часа 6 минут, на дистанции 2 мили установлен визуальный контакт, цель освещена прожектором и опознана как наш малый морской катер типа «Шарк», подан сигнал остановиться, 2 часа 7 минут, цель продолжает движение, ввиду того, что катер мог быть как средством спасения наших солдат с Ямайки, так и диверсионным средством Раджеров, из носовой башни сделан предупредительный выстрел, в момент выстрела катер изменил курс и скорость, из-за чего 127 миллиметров снаряд попал прямо в него, наблюдались яркая вспышка и летящие обломки, 2 часа 12 минут, сблизились с подбитым катером, катер разорван пополам, кормовая часть затонула, носовая еще держится на плаву благодаря специальным воздушным отсекам, 2 часа 17 минут, при осмотре обломка с борта эсминца людей на нем не обнаружено, кокпит забрызган кровью, к штурвалу прилипла оторванная кисть руки. Вероятно, весь экипаж катера был уничтожен взрывом снаряда. 2 часа 20 минут. Носовая часть катера затонула вследствие многочисленных осколочных пробоин. 2 часа 21 минута. продолжили патрулирование. Конец второй части. Часть третья. Гнев богов в изящной упаковке. Глава 12. Шестой год войны. Ненасытный бог, которого в Древней Греции именовали Арисом, а в Скандинавии – Одином Ватаном, наслаждался обильной трапезой. Отсутствием аппетита кровожадный бог не страдал, а меню было разнообразным. На зубах божества хрустели хорошо прожаренные авианосцы, обглоданные кости которых он топил в океане, куриные отбивные транспортов, приготовленные 6-дюймовыми пушками крейсеров, сменялись маринованными рыбками подводных лодок, наколотых вилками гидролокаторов и реактивных бомбометов, и уступали место горячему, дымящимся блюдам пылающих городов, подаваемых с гарниром из трупов, сдобренных специями ужаса и отчаяния и щедро политых красным соусом, выпущенным из человеческих жил. И трясся в страхе отощавший и приунывший Меркурий, бог торговли, прибыли, обмана и воровства, дающий богатство, и шушукался с хитроумным и плутоватым Лаки, коварным богом-оборотнем северных Сак. Как им остановить развоевавшегося Марса, пока он не превратил весь этот мир в царство меча, отведя хранителям злата скромную роль слуг? Наступление континенталов на Карибах выдохлось, на Гаити раджеры споткнулись. Разведка боем, проведенная германскими войсками, обернулась для них чувствительными потерями при нулевом результате. Генерал Брэдли превратил всю береговую черту острова в сплошную линию обороны, прошиваемую многослойным огнем. Не принесли ожидаемого эффекта и многомесячные бомбежки, обстрелы с моря десятками линкоров и крейсеров и ракетные удары зейфагелями. Защитники Эспаньолы укрывались не только в современных бетонных укреплениях и убежищах, выстроенных по всем правилам фортификаций, но и в пещерах, где прятались некогда воины легендарного Энрикеля. На Карибах продолжилась воздушная война, захватившая Мексику и Флориду. Судоходство вдоль всего восточного побережья Северной Америки практически прекратилось, парализованное морской мощью континенталов. Янки, оценив ситуацию, переориентировали свое судостроение, проигрывая авианосную гонку и не располагая достаточным резервом хорошо подготовленных летчиков палубной авиации, они резко увеличили выпуск подводных лодок. Заявление адмирала Локвуда, командующего подводным флотом США, «Дайте мне 300 субмарин, и ни один корабль раджеров больше не пересечет Атлантику», вселяло надежду, а уязвимость японских коммуникаций на Тихом океане была очевидной. Американское командование располагало сведениями о подготовке наступления Рейхсвера и южноамериканских армий через Панамский перешейк и о планах десанта на Кубу и хорошо понимало, что ни одна крупная операция раджеров по эту сторону океана невозможна без четкой работы трансатлантического конвейера. И если этот конвейер заклинить, наступление русских дивизий на Аляске было остановлено американскими войсками на канадской границе. Свирепые зимние метели заносили остовы сгоревших мамонтов и шерманов, а трупы солдат, впаянные в вечную мерзлоту, имели все шансы сохраниться нетленными до второго пришествия. Японцы, захватив Полинезию, готовились к десанту на Гавайи, хотя наиболее трезвые их аналитики считали подобную операцию авантюрой. Американские города пылали от германских бомб, но битва за небо над США шла с переменным успехом и могла продлиться еще не один год. Результаты ракетных обстрелов были ничтожными, а их психологический эффект сошел на нет. Янки уже привыкли к этим обстрелам. Вот если бы к зейфагелям было привинчено что-то посерьезнее тротиловой боеголовки, сказал адмирал Кранке, когда его ракетоносцы вернулись на Азорские острова после очередного рейда, тогда еще можно о чем-то говорить, а пока это комариные укусы. И все-таки чаша весов мало-помалу клонилась в сторону континенталов. Евразийцы выигрывали войну, медленно, но выигрывали. Война экономик, война на истощение очень похожа на армрестлинг, где руки двух соперников дрожат от напряжения, силясь превозмочь друг друга, и одна из этих рук уступает, тыльная сторона ее ладони постепенно, дюйм за дюймом, приближается к поверхности стола состязаний. В воздухе отчетливо пахнет жареным, признался в узком кругу мистера Ибрахам Долл, глава элитного клуба АВС. Мой нюх меня никогда еще не подводил. 1945 год, март. Над Аляской выл студеный ветер, разметав по стылой тундре белые плети поземки, но над Анкориджем он, ободрав брюхо о каменные ребра гор, окружавших город, терял свою злую силу и только ерошил серую воду залива Кук-Инлет, уже освободившегося от льда. В 44-м за Анкоридж шли ожесточенные бои. Русские, высадившиеся в 41-м на Алеутских островах, в 43-м овладели Аляскинским полуостровом и подошли к городу, но взять его смогли только весной 44-го, воспользовавшись тем, что основные силы американцев, прежде всего авиация, были переброшены в район Антильских островов, где тевтонские и русские мечи грозили вспороть мягкое подбрюшье североамериканского континента. Анкоридж был сильно разрушен, авиабомбы и тяжелые снаряды изрядно его попортили, однако за прошедший год принял почти прежний облик, лишь кое-где еще торчали обгорелые скелеты домов, чуть припорошенные снегом. Линия фронта проходила в нескольких сотнях километров к востоку от Анкориджа, в горах Врангеля, и город стал тыловым, хотя над ним время от времени появлялись самолеты Янки с взрывчатыми приветами в бомболюках, а между Кадиком и Кинаем вовсю шастали американские субмарины. Впрочем, понятие «линия фронта» здесь было очень условным. Противники стояли лицом к лицу только в прибрежной полосе, а на севере, в глубине Аляски, сплошной линии фронта не было. Окопы приходилось долбить усилиями неимоверными, с помощью ломов и взрывчатки, а стоило увлечься и пробить панцирь вечной мерзлоты, как блиндажи затапливали подпочвенные воды, сводившие на нет все труды. И поэтому там, в тундре, боевые действия сводились к стычкам мобильных групп, перемещавшихся зимой на аэросанях, а летом на гусеничных вездеходах, охотившихся друг за другом и сражавшихся за городки и поселки, за эти оазисы холодной арктической пустыни. Анкоридж жил жизнью прифронтового города, соблюдалось затемнение, по улицам шагали патрули, стволы орудий береговых батарей внимательно обнюхивали каждое судно, входившее в залив Кук-Инлет, но все-таки жил и обрастал житейскими мелочами. Русские, вернувшиеся на Аляску, устраивались здесь всерьез и надолго, и попасть сюда было заветной мечтой офицеров Аляскинского экспедиционного корпуса и Тихоокеанского флота Народной России. И любой из них, попав в этот город, непременно навещал неофициальный офицерский клуб, бревенчатое строение, сооруженное 30 лет назад, во времена золотой лихорадки и основания Анкориджа. По сути, это был самый обычный кабачок с барной стойкой, деревянными столами и потемневшими стенами, за долгие годы впитавшими в себя неподдающийся учету объем табачного дыма, но было в этой забегаловке нечто привлекательное. Заведение именовалось «Полярная звезда», но все называли его «Последний патрон», и не без основания. Во-первых, в ходе боев за Анкоридж несколько американских солдат, засевших здесь, отстреливались до последнего патрона и сложили оружие только тогда, когда бойцы 11-й русской штурмовой бригады подтянули огнеметы и пригрозили сжечь защитников заведения вместе со всеми бутылками виски, еще не разбитыми пулями. Доблесть морских пехотинцев Усармы, проявленная при обороне запасов алкоголя, нашла понимание и вызвала уважение, мол, вот это мужики, а их пустые патронные подсумки породили название кабачка. А во-вторых, случалось, что загулявшие русские офицеры оставляли здесь все свое денежное содержание, то есть расстреливали боезапас до последнего патрона. В общем, место это было почти сакральным, и даже военный комендант Анкориджа, одно упоминание о котором вселяло трепет в сердца боевых офицеров, весьма снисходительно относился к посетителям последнего патрона, давая им возможность уползти отсюда на своих двоих, пусть даже опираясь на плечи более стойких товарищей. Вечер только начинался, но в последнем патроне было уже многолюдно, свято место пусто не бывает. В углу тихонько мурлыкал музыкальный автомат, трофейный юки-бокс, заряженный русскими грампластинками, между столами сновали строго одетые, но миловидные официантки, разнося заказы. Разговоры тоже покамест были негромкими, время бесед на повышенных тонах и ругани в адрес тупорылого начальства еще не пришло. За одним из столов сидели двое офицеров, неспешно воздававших должное русской водке под аляскинский лосось. Один из них, капитан третьего ранга Анатолий Серов, носил на кителе орден Красного Знамени, полученный им в 41-м за успешную торпедную атаку американского тяжелого крейсера Salt Lake City в бою у Командорских островов. Капитаном третьего ранга Серов стал в 42-м, а в 43-м, после того, как его Емельян Пугачев был торпедирован американской субмариной и встал на ремонт, он был назначен старшим офицером на эсминец «Неукротимый», только что вошедший в строй. И теперь Серов ждал нового назначения то ли командиром эскадренного миноносца, то ли старпомом на крейсер ПВО «Юнона», недавно перешедший на Тихий океан и стоявший сейчас в заливе Кук-Инлет. Что же касается его собеседника, майор-пехотинец Степан Бондаренко прибыл с фронта встречать пополнение и тоже ждал, только не приказа о назначении, а прибытия в Анкоридж военного транспорта, шедшего в составе конвоя. Оба были воспитанниками одного детдома, дружили, не виделись много лет и были благодарны судьбе, которая свела их здесь, на Аляске. Им было о чем поговорить, и наслаждались они не столько выпивкой и закуской, сколько общением, без которого люди обойтись не могут. «Степа», — сказал Серов, ставя на стол опустошенную рюмку, «а скажи-ка ты мне как на духу, когда наша армия снова пойдет вперед? На Аляске мы закрепились, американцы отошли к канадской границе, зачем дело стало? Пора наступать, товарищ будущий генерал». Насчет «закрепились на Аляске», Бондаренко поморщился, «я бы не был столь категоричен, Толя, там чехарда сплошная, а не война. Фербингс дважды переходил из рук в руки, взяли мы его, а потом янки подтянули танковые части, обошли его с двух сторон, и пришлось нам резво драпать, чтобы не попасть в мешок. Взяли снова, а супостат возьми да и выбрось парашютный десант на форт Юкон. Мы туда, а они тем временем отбили Фербингс». Песня промолчала, начиная сначала. «Дорог в тундре нет, расстояния большие, а сил мало, и сисю, и писю одной рукой не ухватишь. Играем в пятнашки, такая вот маневренная война на вроде нашей гражданской, только вместо конницы танки и бронетранспортеры. Нету у нас сил для большого наступления, нету. Сами-то вы, флот, чего мышей не ловите, высадились бы прямо в Джуна, тут и сказки конец. Пробовали, капитан третьего ранга помрачнел, еще в прошлом году, в аккурат после того, как американцам начистили рыло на Карибах. А вы взяли Анкоридж, разведка боем, двинулись всем флотом, линкоры, авианосцы, крейсера, и обожглись, разворошили осиное гнездо. Как выяснилось, далеко не все самолеты янки улетели на юг, в теплые края, и встретили они нас возле Сипки радушно, и бомбардировщики, и торпедоносцы. Попадание получили Победа, Суворов и Мономах, хотя наши палубники с Гангута и Рюрика дрались отчаянно, а к Джуна с моря не подойти. Там лабиринт минированных фьордов и береговых орудий, как у Барбоски Блох. А потом появился флот Кинкида, и Левитин дал задний ход. И правильно сделал. При перевесе противника в авиации берегового базирования нельзя воевать у чужих берегов. Но на десерт мы потеряли крейсер «Адмирал Макаров». Он налетел на мину недалеко от Кадьяка и затонул. Какой-то американский самолет сбросил какашку, а наша охрана водного района прозевала. Итого, ценой гибели одного корабля и повреждения еще нескольких установлено, что с налету не якутат, ни тем более Джуна не взять. Требуется господство на море и в воздухе в районе высадки, которого у нас и в помине нет, и нужна совместная операция морских и сухопутных сил, причем парой дивизий здесь не обойдешься, за спиной у янки материк, знай себе подбрасывай резервы. Так что слово за вами, армия, когда думаете наступать, товарищ майор, когда рак на горе свистнет, произнес Бондаренко, наполняя рюмки. «Нету сил у нас, Толя, нету. Перевалы держим, и моторизованные группы янки гоняем по тундре не без успеха, однако для крупного наступления возможности нет, а враг отступать уже не намерен, он вцепились в землю намертво, и сил у него раза этак в полтора побольше. Ну, будем». «Погоди», Серов пригубил рюмку и поставил ее на стол. «Что значит мало сил? Да у нас на Дальнем Востоке столько дивизий, всю Америку хватит пройти аж до самого Вашингтона. Или, думаешь, флот не доставит эти войска на Аляску? Доставит, дай только срок и приказ. Конечно, американские лодки пошаливают, но у нас на Тихом океане под сотню эсминцев и эскортных кораблей, да противолодочные самолеты с островов. Так что, не в этом дело, Толя». Степан повертел в пальцах пустую рюмку. «Войска то есть, а вот насчет приказа. Не будет такого приказа, товарищ капитан третьего ранга. Это еще почему? Почему? Я тебе говорил, кажется, что у меня в штабе корпуса знакомый есть, можно даже сказать родственник, мы с ним на сестрах женаты. Встречались мы с ним на днях, и поведал он мне кое-что под лосося». С этими словами Бондаренко подцепил вилкой кусочек нежной рыбы из области большой политики. Он положил сочный рыбный шматочек в рот. Серов терпеливо ждал. «Войск у нас на Дальнем Востоке много», продолжал майор, «это ты верно заметил, только никуда они оттуда не уйдут. У японцев в Маньчжурии развернута миллионная армия, и поэтому наши 1,5 миллиона солдат так и будут стоять вдоль границы. Япония наш союзник, но союзник этот вознамерился подгрести под себя весь Китай, чего мы самураям позволить никак не можем. С японцами дерется Чан Кайши, а мы опекаем товарища Мао Цзэдуна, который сидит на севере Китая и просится к нам под крыло. И если японцы захотят его придавить, нам придется вмешаться. Договор договором, но самураи себе на уме, и если договор этот не будет подкреплен реальной военной силой, они им подотрутся и глазом не моргнут. Так что не придется тебе, Толя, охранять конвои с нашими полками да дивизиями, перевозимыми на Аляску, а мы будем сидеть здесь и осуществлять стратегический замысел командования, сковывать превосходящие силы противника. Вот такая вот обстановка, самурай, задумчиво произнес капитан третьего ранга. Да, они могут. Ладно, Степа, откровенность за откровенность. Крейсер ПВО Юнона, который стоит в заливе, и на который я надеюсь попасть, перешел на Дальний Восток летом 44-го по Северному морскому пути, а ее сестрица Веста в сопровождении двух эсминцев шла к нам с Черного моря из Николаева, через Суэцкий канал, и в декабре прошлого года мой неукротимый в паре с Неистовым встретили ее у Цусимы, почетный эскорт, но эскорт этот оказался совсем не парадным, Веста была торпедирована прямо у меня на глазах, крейсер ПВО Веста, кем? Хороший вопрос, Степа, Весте оторвала носовую часть, но она все-таки дошла до Владивостока и сейчас стоит на ремонте в Большом Камне. А кто в нее стрелял торпедами? Официально было объявлено, что крейсер был атакован американской лодкой, проникшей в Японское море, но дело в том, Степа, что наших эсминцев там было четверо, и мы этого подводного разбойника прижучили, засекли его гидролокаторами и разыграли симфонию в четыре руки, приголубили его глубинками. Картина была достойная кисти Айвазовского. Из моря вырвался знатный воздушный пузырь, а потом по поверхности растеклось громадное пятно солярки, в котором бултыхался всякий мелкий мусор. И кое-что мы оттуда выловили, в частности, бумажки с иероглифами, Степа, с японскими. Что там ими было написано, я не знаю и, думаю, не узнаю, дело это сразу засекретили, но лодка, которую мы упокоили в Цусимском проливе, была никакая не американская. Так что ты прав, брат, наши дивизии с Дальнего Востока на Аляске не появятся, держат самураи для нас острый ножик за пазухой, и поэтому никак нельзя нам кольчугу снимать. Ну, за твое здоровье, будущий генерал, твое здоровье, будущий адмирал. 1945 год, апрель, воины Великой Империи Ямато, сыны Аматерасу Амиками, 4 года вышли от победы к победе, озаряя Тихий океан лучами восходящего солнца и сокрушая врага силой Нихонсисин. И сегодня я говорю вам, осталось сделать последние усилия, и враг будет повержен. Вперед, сыны Ямато, на вас смотрят боги. Это обращение Микадо было выслушано с почтительным вниманием на всех кораблях Объединенного флота, выслушано и принято к исполнению, без сомнения и колебаний. И 1500 вымпелов, 10 авианосцев, 9 линейных кораблей, 28 крейсеров, 48 эсминцев, десятки крупных транспортов и сотни десантных судов двинулись к Гавайским островам, к последнему бастиону Соединенных Штатов Америки на Тихом океане, взятием которого завершалось создание оборонительного периметра империи Ямато на веки вечные. Японский флот. Японцы намеревались атаковать Гавайи еще в 44-м году, одновременно с началом решительного наступления континенталов на Карибах, но вскоре выяснилось, что к этому времени подготовить такую операцию не удастся. Японский флот господствовал на Тихом океане, но этого было недостаточно. Япония, захватив огромные территории в Юго-Восточной Азии и Океании, остро нуждалась в транспортном тоннаже для обслуживания коммуникаций, растянувшихся на тысячи миль. Индонезийская нефть, олово, никель, медь и бокситы ценны только тогда, когда они доставлены на заводы метрополии, работающие на войну. И в 44-му году транспортного флота японцам стало не хватать. Десятки подводных лодок Уснавы опустошали японские караваны, не давая спуска ни одиночным судам, ни охраняемым конвоям. Не хватало и войск. Подготовленные японские десантные части понесли большие потери в боях за Полинезию. Кроме того, японское командование пришло к выводу, что 10 авианосцев, входивших в состав Объединенного флота, 5 тяжелых, 1 среднего и 4 легких, недостаточно для подавления американской авиации берегового базирования на Гавайях. На японских верфях строились 6 авианосцев типа улучшенной Сарю, и 3 из них, Унрю, Амаги и Кацураги, были готовы весной 1945 года, но в строй флота вошел один только Унрю. Для комплектации авиагрупп по магии Кацураги не было подготовленных пилотов. Летчиков палубной авиации японцы готовили годами, с юных лет, и отбор был чрезвычайно строг. Такая система рождала элитных пилотов, истинных асов, но в 44-м году их уже не хватало. Война требовала сотен и тысяч новых летчиков. Адмирал Ямамото, главком объединенного флота и генерал Ямасита, малайский «Тигр» были настроены скептически. Успех операций против Гавайев вызвал у них сомнения, однако политические соображения возобладали над военными. Японцам стало известно, что Народная Россия проявляет интерес к острову Кауай, где в XIX веке находилась русская крепость Елизаветы, захваченная американцами, и совсем не прочь его вернуть. Это никак не устраивало самураев, северному союзнику, который всегда рассматривался как вероятный противник, требовалось утереть нос, и план высадки на Гавайи получил одобрение Микадо. Тихоокеанский флот США японцы не принимали всерьез. К началу 1945 года на Пёрл-Харбор базировалась горстка американских кораблей, и даже появление у Гавайев соединения адмирала Кинкида практически ничего не меняло. Перевес японцев на море был слишком велик. Численность американских войск на Гавайях, до 200 тысяч человек, внушала уважение, но эти войска были рассредоточены по островам архипелага, и японское командование, располагая к 1945 году 300-тысячной армией вторжения, рассчитывало уничтожить их по частям. А береговой авиации американцев и японцы, тщательно изучившие опыт германских операций на Карибах, решили противопоставить свою авиацию, двухмоторные бомбардировщики Г-3М Нелли и Г-4М Бетти, имевшие дальность 6000 километров, доставали с атолла Киритимати до Гавайских островов. Японские бомбардировщики-торпедоносцы Нелли. Удары по американским аэродромам на Гавайях начались еще в 44-м, но потери японских бомбардировщиков без сопровождения истребителями оказались слишком тяжелыми. И тогда японцы в январе 1945 года провели молниеносную операцию по захвату атолла Джонстон, крохотного необитаемого клочка суши между Гавайями и Полинезией, на котором едва хватало места для взлетно-посадочной полосы. При высадке на атолл Джонсон японский флот потерял легкий крейсер «Нака», потопленный подводной лодкой, однако игра стоила свеч. Истребители «Зеро», взлетавшие с каменного авианосца, смогли обеспечить прикрытие для Нелли и Бетти, методично бомбивших Гавайи. В апреле 1945 года японское командование сочло предварительную фазу операции завершенной, и объединенный флот вышел в море, чтобы нанести американцам последний удар. На войне солдаты, участники боевых действий и непосредственные исполнители склонны преувеличивать размер ущерба, причиненного врагу. Им зачастую кажется, что они убивают солдат противника тысячами, сбивают его самолеты сотнями и десятками, топят его корабли. И дело тут вовсе не в злом умысле и не в желании получить награду за ратные труды. Моряки и летчики искренне уверены в том, что так оно и есть, и очень удивляются, когда уточненные двусторонние данные о потерях доказывают обратное. После 4 месяцев налетов на Гавайские острова японское командование пришло к выводу, что американская авиация на Гавайях понесла критические потери и не способна на эффективное противодействие десантной операции. Потери американцев рассчитывались с учетом коэффициента недостоверности, и все-таки выглядели весьма внушительными, что давало повод для оптимизма. Зная собственные потери с точностью до одного самолета и исходя из соотношения потерь в боях за Полинезию, японские штабные аналитики получили примерно такие же цифры, что и при расчете на основе боевых донесений, и со спокойной совестью зафиксировали их на бумаге, предъявленной генералитету. Был и еще один нюанс, не оставлявший места сомнениям. Японская авиация потеряла более 50% бомбардировщиков, наносивших удары по Гавайским островам. Продолжать воздушное наступление японцам было уже нечем. Оставалось или начинать операцию, или отказаться от нее. Косвенным свидетельством того, что авиация Янки на Гавайях обескровлена, служило и то, что ее активность к весне 45 года резко снизилась. Навстречу японским бомбардировочным эскадрильям в небо над Гавайскими островами взлетели уже не десятки американских истребителей, а всего лишь единицы. Воспользовавшись этим, японцы, понеся незначительные потери, перепахали аэродромы Хикам, форты Уиллер на Оаху и потопили в гавани Пёрл-Харбора легкий крейсер «Детройт». Казалось, противник сломлен, и японское командование, еще раз взвесив все за и против, приступило к развертыванию всех своих сил, нацеленных на Гавайи. Однако действительность не соответствовала расчетам, а также надеждам и чаяниям японского генерального штаба. Во-первых, численность американской береговой авиации на Гавайях оказалась гораздо больше, чем предполагалось. прорываясь сквозь завесы японских подводных лодок и уклоняясь от встреч с японскими надводными кораблями. Авианосцы вице-адмирала Кинкида за несколько походов перебросили на Оаху до 300 истребителей и более 100 бомбардировщиков и торпедоносцев. Корабли подходили к Гавайским островам с востока и поднимали самолеты. Как только аэродромы Оаху и других островов архипелага оказывались в пределах дальности полета хилл-дайверов, авенджеров и хеллкотов. Во-вторых, американцы тоже изучали опыт боев на Карибах и времени, чтобы изрыть острова надежными подземными убежищами для авиатехники, у них было предостаточно. Японские авиабомбы бессильно царапали склоны потухших вулканов. Командирам американских эскадрилей было куда труднее удержать своих горячих молодых пилотов, рвущихся в бой, чем уберечь самолеты от бомбежек до дня Д и часа Ч. И главное, японцы забыли, что пьянящий хмель непрерывных побед кружит головы, и что многим великим полководцам минувших эпох пришлось испытать жестокое похмелье. Соединенные Штаты Америки уподобились хищному зверю, загнанному в угол, а опытные охотники знают, насколько опасен такой зверь. Американская разведка знала о японских планах вторжения на Гавайские острова, и американские армия, авиация и флот готовились встретить это вторжение. Намакиа считал себя настоящим мужчиной. Ему было 20 лет, он хорошо владел веслом и знал повадки обитателей моря, и тех, кого можно изловить и съесть, и тех, от кого надо держаться подальше, потому что они могут изловить и съесть тебя. Не родилась еще в глубинах предвечного океана хищная тварь, которой суждено прервать нить жизни Намакиа, сильного и ловкого, умеющего танцевать на волнах прибоев кипящей пене гребней самых свирепых валов, грозивших переломать все кости тому, кто осмелится оседлать их могучие спины, чтобы лететь на них к берегу под восхищенные крики девушек. В хижине на Макеане переводилась еда, и заметно округлившийся живот его вахини свидетельствовал о том, что она вскоре подарит ему первенца, который придет в мир под звуки укулеле счастливого отца.